Глава шестая, часть шестая. У официанта, который нас обслуживал, кончилась смена, и, чтобы не упустить чаевых, он подал нам счет. Мы расплатились и заказали кофе. «Ну, дальше», — сказал я. Я чувствовал, что Ларри в настроении говорить, а сам я, конечно же, был в настроении слушать. «Я вам не надоел?» «Нисколько». «Ну так вот, приплыли мы в Бомбей». Пароход стоял там 3 дня, пока туристы осматривали город и окрестности. На 3-й день я с полудня был свободен и сошел на берег. Походил, поглядел на толпу. Кого там только не было. Китайцы, мусульмане, индусы, черные, как сажа, тамилы и этих горбатые валы с длинными рогами, запряженные в повозки. Потом я поехал в Элефанту смотреть пещерные храмы. От Александрии на нашем пароходе плыл один индиец. Туристы относились к нему немного свысока. Он был маленький, толстенький, в плотном костюме, в черно-зеленую клетку и пасторском воротничке. Я как-то ночью поднялся на палубу подышать. Он подошел ко мне и заговорил со мной. Мне в ту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, хотелось побыть одному, а он задавал мне вопрос за вопросом, и я, вероятно, отвечал не слишком вежливо. В общем, я сказал, что я студент, а матросом зарабатываю обратный путь в Америку. «Вам бы надо пожить в Индии», — сказал он. «Запад и не представляет себе, сколько он может научиться у Востока». «Уж будто», — сказал я. «Во всяком случае», — сказал он, — «непременно побывайте в пещерах Элефанты. Не пожалеете». Ларри перебил свой рассказ вопросом. «Вы-то бывали в Индии?» «Никогда». «Ну так вот, когда я стоял перед исполинским изваянием о 3 головах, которое считается главной достопримечательностью Элефанты, и раздумывал, что бы это могло значить, кто-то за моей спиной сказал: «Вы, я вижу, последовали моему совету». Я оглянулся и не сразу понял, кто со мной говорит. Это был тот человечек в плотном клетчатом костюме и пасторском воротничке, только теперь на нем было длинное шафрановое одеяние. Такие балахоны, как я позже узнал, носят адепты Рама-Кришны, и от смешного, суетливого человечка ничего не осталось. Вид у него был внушительный, даже величественный. Мы постояли рядом, глядя на гигантский бюст. «Брама — творец», — сказал он, — «Вишну — охранитель, и Шива — разрушитель. 3 проявления конечной реальности». «Что-то мне не совсем понятно», — сказал я. Неудивительно, — отозвался он и с легкой улыбкой подмигнул, точно подтрунивал надо мной. «Бог, которого можно понять, — это не Бог. Кто может объяснить словами бесконечность?» Он сложил перед собой ладони и с едва заметным поклоном пошел куда-то дальше, а я еще долго смотрел на эти 3 загадочные головы. Наверное, я был настроен особенно восприимчиво, меня охватило непонятное волнение. Вы знаете, как иногда бывает, стараешься вспомнить какое-то имя, на языке вертится, а вспомнить не можешь. Вот и со мной тогда так было. Я вышел из пещеры и еще долго сидел на ступенях и глядел на море. О брахманизме я не знал ничего, кроме стихов Эмерсона, и я попробовал их вспомнить, но не смог. Я даже рассердился, и когда вернулся в Бомбей, зашел в книжную лавку, думал, не найдется ли там книга, в которую эти стихи вошли. Они включены в Оксфордскую антологию английской поэзии, помните? «Ошибаются те, кто обо мне забывает. Когда они бегут от меня, я — крылья. Я — сомневающийся и сомнение. И я тот гимн, что поет брамин». Я поужинал в туземной харчевне. На пароход мне нужно было только к 10, и опять пошел бродить по набережной и смотреть на море. Никогда еще, кажется, я не видел на небе столько звезд. Прохлада после дневного зноя была упоительна. Я забрел в какой-то сквер и сел на скамейку. Там было очень темно, беззвучно мелькали какие-то белые фигуры. Этот удивительный день словно околдовал меня. Слепящее солнце, шумные пестрые толпы, запах Востока, едкий и пряный, и как яркий мазок на картине, объединяя всю композицию, так эти 3 огромные головы, Брама, Вишну и Шива, придавали всему этому некую таинственную значительность. Сердце у меня бешено заколотилось, потому что я вдруг ощутил неколебимую уверенность, что Индия может дать мне что-то очень мне нужное. Точно мне предлагалась некая возможность, за которую следовало ухватиться немедленно, а не то она больше никогда не представится. Я не раздумывал долго, я решил не возвращаться на пароход. У меня остался там только чемоданчик с бельем. Я не спеша вернулся в туземный квартал и стал искать гостиницу. Нашел, снял номер. Кроме той одежды, что была на мне, у меня было только немножко денег, паспорт и аккредитив. Чувство свободы было так сладостно, что я громко смеялся.